Кодекс охотника, книга 25, глава 1. Где-то в многомерной вселенной, неназываемый задумчиво оценивал результаты экспансии скверны в многомерную вселенную. Перед глазами могущественной сущности горело множество точек миров. Часть из них была под его влиянием, в другой части прямо сейчас проходило вторжение. Ну, а еще часть была следующей целью его экспансии. Темный бог обладал великими силами, огромным потенциалом и еще более внушительными амбициями. Каждый мир требовал его пристального внимания. Только так концентрация внимания и приложение усилий позволяло неназываемому успешно забирать миры многомерной вселенной под свое владычество. Ведь с каждым миром крепла его сила, он становился все сильнее и могущественнее. Вот только, помимо воли, его взгляд возвращался к одному маленькому мирку, который, в отличие от всех остальных миров, даже расцветку имел другую. Этот мир обязательно должен быть его, неназываемого, ведь с его получением все станет гораздо проще. Тайны, которые скрывают там хранители, позволят неназываемому совершить качественный рывок. И, возможно, он сможет наконец осуществить свою главную цель – подмять под себя все миры многомерной вселенной. Он шел к этому очень долго, тщательно выбирая пути проникновения. Он знал, что второго шанса получить доступ в закрытый мир у него точно не будет. Он и так потратил чрезвычайно много ресурсов, дабы получить эту единственную попытку. Все шло по плану, ровно до тех пор, как вселенная не подкинула в этот мир душу охотника. Нет, неназываемый существовал уже достаточно давно и понимал, что сама вселенная периодически убирает дисбаланс и уравнивает силы, когда кто-то получает чрезмерное преимущество. Да чего тут жаловаться, несколько раз было так, что вселенная подыгрывала самому неназываемому в самый неожиданный момент. Как древнее и могущественное существо, неназываемый знал, что понятия добра и зла не существует, да и не считал он себя злом, как делало это большинство тех, кто с ним сталкивался. Он нес порядок, абсолютный порядок, но вселенная почему-то этому сопротивлялась. Ну так вот, очередной каприз многомерной вселенной отправил в этот мир великого охотника. Если бы неназываемый умел смеяться, он бы обязательно рассмеялся. Ведь вот какая ирония. Охотники тоже не могли попасть в закрытый мир напрямую. Но, каким-то образом, один из великих охотников обошел систему, погибнув и переродившись. Это тоже была еще одна странность, которую не мог понять неназываемый. Охотников, при всем желании, нельзя было назвать мелкими букашками, которых можно раздавить мимоходом. Да их, в полном смысле этого слова, людьми уже назвать нельзя было. А что касается великих охотников, тут, как неназываемый, так и многие его собратья были, вообще, в недоумении. Ведь великим охотникам оставался всего один маленький шажок для того, чтобы стать равными богам. Только они этого не делали, намеренно не делали. А тут какой-то идиот пожертвовал всем могуществом, надеясь на этот долбанный кодекс. Кодекс – это вообще отдельный разговор, но сейчас не об этом. Удивительно, но имея лишь малую толику старых сил, охотник смог уничтожить всех его эмиссаров и каким-то образом перетащить на свою сторону верховного эмиссара. Это было самое большое разочарование неназываемого. При всем множестве миров и мириадах населяющих их существ, верховных эмиссаров у неназываемого было не так уж много, и на Бардена он возлагал множество ожиданий. Нет, он не погиб, и метка неназываемого никуда не делась. Прямо сейчас он разрушал мир серых, мир Роя. Похвальное, между прочим, стремление в любое другое время, ведь Рой также был противником неназываемого. Вот только сейчас он должен был быть в другом месте и в другое время. И то, что все пошло не по его планам, неназываемого сильно расстраивало. Возвращаясь к текущим делам, он снова обратил свое внимание на Красный мир. Нельзя сказать, что он надеялся, что отправленные туда первыми души упырей и прочие мелочи смогут достичь успеха. Но то, с какой быстротой и с насколько малыми потерями человечество с ним справилось, сильно расстроило неназываемого. И да, все это произошло снова благодаря охотнику. На самом деле, учитывая разницу во времени, поток душ, отправленных туда, все еще продолжает идти. Все новые и новые порталы будут раскрываться. Упыри должны были быть авангардом, подготовившим почву для сражения, так что расслабляться его врагам точно не придется. За это время, как говорят люди, вступит в действие и план В, и Г, и Д. У неназываемого столько было планов, сколько нет букв в человеческом алфавите. Он всегда своего добивается, ведь у него было терпение и то, чего нет у большинства жалких человеков, Бессмертие. Неназываемый поежился. Если бы у него было тело, то он бы почесался. Некоторое время назад он испытал легкий укол своей энергетической ауры. Встрепенувшись и мобилизовавшись, он полностью просканировал себя, готовый тут же нанести ответный удар. Ведь среди богов часто использовались самые грязные методы. Но нет, ничего постороннего он не обнаружил. Вот только теперь с рваной периодичностью, как будто что-то на мгновение просыпается и снова засыпает до того, как он его обнаруживает. Это ужасно раздражало неназываемого. Самое главное, он понятия не имел, что это и кто этому виной. С другой стороны, это пока не нанесло очевидных угроз, поэтому можно было спустить на тормозах. «Прошу аудиенции», — раздался у него в голове вкрадчивый голос. «Ну надо же, хитрый ублюдок, наконец-то вышел на связь». С тех пор, как неназываемый через своих наблюдателей узнал о пришествии в мир Морфея, он был наготове. Одно дело — присутствие темной богини. Это было объяснимо. Она не имела много сил, да и самое главное, не имела амбиций. Но вот ее методы проникать туда, куда остальным более сильным сущностям ходу не было, это было общеизвестно. В любом мире, абсолютно любом, какие бы защиты ни применялись, периодически возникала эта темная сука, с интересом наблюдая, а иногда даже вмешиваясь, чем очень раздражало даже самого неназываемого. Так что ее присутствие в запретном мире было хоть объяснимо. Но вот как пробрался туда Морфей, этого он не понимал. Самое обидное, что будь у него в мире эмиссары, он бы вышвырнул эту сволочь, не задумываясь и без особых усилий. Но сейчас никого сильного там не было, и Морфей этим воспользовался. Совпадение, зная эту хитрую скотину, точно нет. Но вот то, что он сейчас вышел на связь, это было странно. «Чего тебе?» – спросил неназываемый. «У нас общие цели, мой старый враг», – вкратчиво произнес Морфей. «Это мой мир, я не позволю тебе там находиться», – категорически сказал неназываемый. «Не позволишь?» – в голосе у Морфея проскользнула ирония. «Так я уже там, мои марионетки множатся, а приспешники усиливаются. Вот только, почему-то я не вижу там твоих эмиссаров». Утробное рычание, от которого сотрясались целые миры, вырвалось из глотки неназываемого. «Спокойно, спокойно», Морфей все еще иронизировал. «Я пришел не для ругани, и тем более не для битвы. Я пришел оповестить тебя, что в закрытом мире есть охотник. Я это и так знаю, тупое ты убожество», в сердцах рявкнул неназываемый. «Да ну», Морфей на секундочку задумался, и тут вселенную потряс веселый смех. «Так вот почему там нет эмиссаров, он их всех уничтожил». Великий неназываемый получил щелчок по носу, и снова рев неназываемого уничтожил попутно парочку миров. «Я убью тебя, лживая собака», — заорал он, выходя из себя. «Прости, прости, прости», — зачастил Морфей, пытаясь перестать смеяться. «Был неправ, исправлюсь. Я правда не хочу вражды, наоборот, я хочу объединить наши усилия». «Объединить усилия?» — тут уже засмеялся неназываемый. «Ты лживая собака, которая обманула больше существ, чем кто-либо другой в этом мире. Ну спасибо за комплимент, но ты слегка преувеличиваешь», — хмыкнул Морфей. «Наша темная сестричка все-таки в этом плане вне конкуренции. И да, я действительно хочу заключить перемирие и вместе захватить этот мир». Неназываемый на секундочку задумался. Первой его мыслью было послать Морфея и прервать канал связи, но он задумчиво сказал: «Ты же понимаешь, что то, зачем мы туда пришли, может достаться только одному». «Прекрасно понимаю», — сказал Морфей. «Я рад, что ты это понимаешь. Поэтому я готов устроить перемирие на время, до тех пор, пока мы не вытравим эту охотничью заразу с этого мира. Ну а дальше, как говорится, вселенная выберет, кто из нас сильнее». «К хаосу вселенную», — рявкнул неназываемый. «Она будет моей». «Да-да», — в голосе Морфея снова послышался сарказм. «Я помню твои амбиции. А ты, наверное, помнишь мое мнение, что вселенная не даст себя поглотить, даже с помощью того, что заперто в этом мире». «Подожди», тут неназываемый немножко смутился. «Разве тебе нужно это не для захвата вселенной?» «Захвата? Ха-ха-ха-ха!» Морфей весело рассмеялся. Неназываемый, сцепив зубы, ждал, пока его коллега отсмеется. Тот с извиняющимися нотками ответил: «Извини, не смог удержаться. Уж сильно у нас различается мировоззрение. Как я сказал, вселенную нельзя захватить, а вот усилиться и построить новый прекрасный мир с ее помощью, я думаю, что смогу». «Слабак», — презрительно бросил неназываемый. «Ну, это мы еще посмотрим», — В голосе Морфея первый раз за разговор появилась угроза. «Как только вытравим охотников из этого мира, у нас будет шанс выяснить, кто здесь слабак. Собственно, поэтому у меня вопрос. Ты согласен заключить перемирие, и более того объединить силы? Для тебя это выгодно». Морфей попытался быть убедительным. «У тебя ведь сейчас там нет эмиссаров, которых уничтожил этот полудохлый охотник. Хах, извини, пожалуйста, не смог сдержаться. Больше не буду. Так вот, у меня есть приспешники, которые помогут тебе открыть настоящий портал из Скверны, который позволит тебе ввести действительно нормальную армию». Приспешники, неназываемый задумчиво направил свое внимание в энергетическую структуру мира, и через секунду он уже громогласно хохотал. «Понял, о чем ты. Только что на одного приспешника стало меньше, и это сделал охотник. Ты боишься, что и твоих последователей он выгонит из этого мира сраной метлой?» Морфею уже было не до смеха. Послышался тяжелый вздох, и он вежливо продолжил. «Говори, что хочешь, но у меня приспешники на данный момент в этом мире есть. У тебя эмиссаров нет. Да, у меня вызывает некоторые опасения их будущее, и в том числе мне нужен этот союз. Поэтому соглашайся, или я поищу другого союзника, точнее, союзницу». Неназываемый, наконец, развеселился. «Ой-ой-ой, можно подумать, ты думаешь, тебе темная сука чем-то поможет? Ты хоть знаешь личность великого охотника, который противостоит нам в этом мире?» «Нет», — осторожно сказал Морфей. «А это имеет значение?» И снова хохот неназываемого потряс вселенную. «Имеет, мой хитро сделанный враг, еще как имеет. Но я не стану облегчать тебе работу. Выясни это сам, и ты поймешь, почему мысль о вашем с темной сотрудничестве против этого конкретного охотника вызывает у меня такую реакцию. Ну, а что касается твоего вопроса, то я согласен. Вот мои условия». Пакет информации мгновенно переместился из разума одной высшей сущности в другую. За считанные мгновения были вынесены поправки, и пакет был отправлен обратно. В человеческом мире вряд ли прошла бы хоть одна секунда, но сущности за это время много тысяч раз перекидывали друг другу пакет информации, как мячик для пинг-понга, до тех пор, пока последняя буква и последняя запятая не была согласована. Наконец, после того как все закончилось, неназываемый уточнил. Все устраивает», — подтвердил Морфей. «Договор», — рявкнул неназываемый. «Договор», — подтвердил Морфей. И тут заскрипела сама Вселенная, подтверждая новый договор между высшими сущностями. Договор, который снова подкинул достаточно крупный камешек на весы тьмы в этой Вселенной. Где-то внутри самой многомерной Вселенной закружились потоки энергии, когда она начала поспешно просчитывать итоги этого договора. Собственно, главным результатом этого просчета должен был быть ответ, нужно ли немного подыграть свету или все еще находится в балансе. Чем хорош мой океан душ? Тем, что любой пришелец, который туда попадает, полностью открывает мне сознание. Сознание незадачливого приспешника Сэ, которого сожрали мои тварюшки, я прочитал как открытую книгу. Собственно, ближе всего это походило на методику работы самого Морфея, когда с погружением в сон у человека спадает множество защит. Сай был в прошлом мощным менталистом. В его голову была подсажена душа настоящего приспешника, который практически пожрал душу человека, оставив от него только память. Так что, в принципе, он уже не был местным жителем. Божественные сущности действовали по одному и тому же шаблону. Как неназываемый вселял своих в тела людей, так и Морфей. Но это было логично, лучше проверенный временем подчиненный, чем какой-то новый. Подпитавшись энергией своего хозяина, он решил, что ему хватит умения передавить меня на астральном плане. Что ж, он ошибся, за это и поплатился. Но зато у меня в голове возникла четкая карта действий Морфея. Да, было еще два пробужденных приспешника. Тут уж можно было порадоваться за Морфея, который поставил блок конкретно для приспешника, дабы он предполагал, что его могут захватить и попытаться найти остальных. Поэтому Сай не знал их местоположение. Вот только это было мне не нужно. Местоположение я примерно знал по прошлым снам, когда мне удалось их обмануть. Но не зная конкретного месторасположения, я знал, что существует два пробужденных, и еще три находятся в стадии пробуждения. Так что плохая новость была в том, что вновь пробудившихся надо было еще найти, а хорошая в том, что я примерно знал, где они находятся. Правда, второй плохой новостью было то, что теперь они вряд ли по доброй воле полезут ко мне в душу. Кем-кем, а дураком Морфей не был. Во-первых, он узнал, что в этом мире существую я, охотник. Ну а во-вторых, его приспешники станут осторожнее. А с другой стороны, эмиссары тоже знали, что я есть. Это им сильно помогло. Самое главное знание, что я получил, это то, что Пушкина этот урод отдал императору-дракону. А этот жирный обиженный ушлепок точно не упустит шанс продемонстрировать всему миру, какой он альфа-самец, и как он скрутил лучшего абсолюта империи, а возможно и мира. Что прямо в ближайшее время нужно ждать каких-то новостей, скорее всего, неприятных. Нужно ли мне спасать Пушкина? Ну, нравился мне этот старый кучерявый абсолют. Было в нем что-то благородное, чему стоило бы поучиться многим из здесь присутствующим. Так что ответ мой, однозначно да. Тем более что, возвращаясь к прокачке поручика, мне нужно попасть в столицу Китая. Где-то там находится меч-серпент. Вот только сделать все это нужно очень быстро, учитывая потрясающее количество сильных одаренных и большое количество мирных жителей, которые ничем не виноваты. Так что мне точно нужно будет хорошо подготовиться. Я уж было совсем собрался эвакуироваться, как в голове у меня всплыла нахмуренная лысая башка волка, смотрящая на меня укоризненным взглядом. А когда рядом еще появилась моя любимая Аннушка, то я понял, что чуть было не накосячил. Поэтому, закинув несколько огненных слаймов в эту лабораторию, я не стал ждать, пока здесь откроется жерло вулкана. Просто прыгнул к месту моего боя и собрал все более-менее ценное с незадачливых наемников. Вторую руку Распутина я тоже забрал домой на потеху кренделю. Ну, а после этого я связался с Пожарским. «Сбавь скорость и лети по прямой, пожалуйста». «Принято», — сказал он. Искусство хождения сквозь тень прямиком в кресло реактивного самолета было новым навыком, который я освоил в этом мире. Получилось это у меня не с первого раза. Один раз я возник вообще перед самым носом Валькирии и даже успел услышать маты пожара, перед тем как снова исчез. Но в конце концов, я это освоил. Вот и сейчас, с хлопком, я образовался внутри кабины. «С приездом», — хмыкнул Пожарский. «Домой, домой, Жора, домой», — кивнул я. «Ну, и мы полетели домой. Дома меня ждал сюрприз. Нас посетили гости, и какие гости? Принцесса Хельга и ее подруга Ингрид. Они весело болтали с Аней и Катей, заняв мой летний штаб, то есть беседку. Учитывая, какое количество выпечки и напитков там стояло, я понял, что выгнать мне их в ближайшее время оттуда точно не удастся. Поэтому мне нужно было искать новый штаб. Будучи вежливым, я пошел и поздоровался, выпив с ними чашечку чая. Светлана Морозова тоже здесь присутствовала, поэтому, поздоровавшись, я спросил, а где Андрюху забыла? Да он после упырей отходит, рассмеялась она, и я поддержал ее смех. Вообще Андросов-младший, странный персонаж. Как человек с такой силой и с таким потенциалом имеет настолько тонкое душевное равновесие? В драке с упырями он показал себя отлично, и его переживания были связаны не с тем, что это было опасно для жизни или каким-то стрессом. Хотя нет, Андрюха стресс получил, только совсем от другого. Того, насколько просто он управлялся с упырями, и какая боль его терзала при их появлении. Но тут уж я ничем помочь не смог. Он захотел стать паладином и стал им. По факту, он сейчас единственный независимый паладин в этом мире, который работает отдельно от моей галактионовской четверки. Я пошел на это ради друга. Вот только тут-то и возникла проблема. Своих ребят я направлял, помогал и укреплял, а Андрюха был в вольном плавании. И вот такие всплески активности, как произошло с упырями, явно могли выбить его из себя. Собственно, я предложил ему на некоторое время забить на свой госпиталь и пойти ко мне, скажем так, на стажировку. Ненадолго, просто чтобы он привык к своей новой мощи. Андрюха согласился, но сказал, что сначала дела доделает, и усвистел во Владивосток, куда стекались раненые с Восточного фронта. Грамотное, между прочим, решение. То количество энергии, которое он получил, убивая упырей, надо куда-то использовать. Я поработал немного с его печатями, но излишек все равно остался. Думаю, что Железный князь будет благодарен за мощного лекаря, который хоть недолго поработает у него. Ну а я за чаем узнал из первых рук последние новости из Северного Королевства. В кои-то века там было достаточно тихо. Это было странно для граждан Северного Королевства, ведь они привыкли, что они всегда находились ближе всего к Арктике и первыми сдерживали рой. Но рой пропал. Краткая вспышка в виде массового прорыва упырей неназываемого немного разбавила скучную жизнь северян. Но сейчас их уничтожили. Так что, можно сказать, Ульрих немного заскучал, ну а у Хельги выдалась свободная минутка, и она решила заскочить в гости к подругам. «Бухайте», — раздался веселый девичий голос сзади. Я повернулся. «А, ну да, только хотел спросить, где еще одну потеряли?» Мария Долгорукова в явно сшитом на заказ военном комбинезоне с лычками майора, множеством нарядных нашивок и орденских планок, весело махала, улыбаясь, идя к нам и неся две большие коробки. «Стремительная карьера, Машуня», — хмыкнул я. «Спасибо, стараюсь», — кивнула она. Поставила одну коробку перед Катей, другую перед Аней. «Подарочки. А мне», — удивился я, — «а ты не заслужил», — подмигнула мне Маша, и хлопнулась на скамейку, обнимаясь и целуясь со всеми присутствующими. «Кроме меня. Ладно, девочки, не буду отвлекать». Внезапно, я почувствовал себя лишним. Не люблю эти женские разговорчики, которые рано или поздно перерастают в сплетни, да и помыться все-таки хочется. «А ты и не отвлекаешь», — внезапно сказала Хельга. Наступило неловкое молчание, когда все присутствующие, и я в том числе, внимательно посмотрели в ее голубые глаза. Девушка смутилась и потупила взгляд. «Ну, если хочешь, иди, конечно», — беззаботно сказала она. К слову сказать, никто даже не засмеялся, я лишь покачал головой с улыбкой. «Спасибо за разрешение». Редко, очень редко я видел, как белое, почти мраморное лицо северной принцессы покрывал румянец. Но это был как раз тот нечастый момент. Я пошел домой, помылся, а когда пошел к себе в кабинет, то увидел Волка и Ратника, которые как-то странно выглядели, ерзая на диванчике. Причем Волка явно прорвало на хи-хи, а Ратник выглядел несколько задумчиво. «Как дела, злодей?» Я упал в кресло и закинул ноги в тапочках на стол. «Без драки, на которую ты нас не взял, плохо, но в целом нормалды», — нахмурился Волк. «Ой, ладно, делов-то было на 5 минут. Ага, судя по тому, что ты оттуда привез, мне кажется, что ты немного преуменьшаешь. Успел уже таки провести инвентаризацию, молодец», — хмыкнул я. «Вижу по глазам, что вам что-то нужно. Вот только что, гы-гы», выдавил из себя Волк и внезапно прикрыл рот большой лапой. «Простите», — прогудел он из-под руки. «Так», — протянул я, глядя на Ратника, — «давай, жги». Тот встал и как будто неловко встряхнулся. Попытался то ли встать по стойке смирно, то ли расслабиться. В общем, явно было видно, что он не в своей тарелке. «Такое дело, Александр. Прошу разрешения поделиться своим генетическим наследием». «Чё, блин?» – удивился я. «Гы-гы», – у Волка явно случилась истерика. Он прикрыл рот уже двумя руками и трясся мелкой дрожью, глядя на товарища. «Прошу разрешить мне произвести потомство», – выдавил тот. «И прошу вас провести экспертизу». Я смотрел на него, лупал глазами, а затем меня осенило. «А-а, точно. Вспомнил я дурацкие правила, когда легионерам в нашем мире было запрещено без уведомления наших старейшин производить потомство. Дело в том, что колодец душ, что находился в глубине организма легионеров, был все-таки слегка чужеродным образованием для человека. Тут уже появлялись сложности с выбором избранницы. Темный властелин в результате соития вряд ли бы получился, но проблемы для матери и ребенка точно могли бы быть. Поэтому, да, каждый раз старейшины согласовывали зачатие, а учитывая, что старейшин сейчас нет. Упс, Сандр, кажется, ты встрял снова. Кто она? Ингрид решила, что ей пора зачать ребенка, ответил Ратник. Ага, ей пора рожать, и она так просто предложила стать отцом ребенка. Я правильно понимаю, мимоходом, как поссать сходить, улыбнулся я. Гы-гы, Волк так покраснел, что мне казалось, сейчас лопнет. Меня это раздражало, и я кивнул. Да ладно, убери руки, ржи уже, действительно смешно. Волк тут же последовал моему совету, убрал руки и начал ржать. Ратник же выглядел хоть слегка смущенно, но вполне невозмутимо. «Капец, это у них так в Северном Королевстве принято», — уточнил я и посмотрел на Волка. Тот на секунду прервался. «А что ты на меня смотришь? Я не в курсе. Это ты с их принцессой дружбанишь». Я повернул голову к Ратнику. «То есть, о свадьбе речь не идет? Вы просто чпокнитесь, и она улетит. И ребенка ты никогда не увидишь? Ну, так далеко мы не обсуждали», — смутился Ратник. «Она предложила, а я пришел спрашивать разрешение. То есть, ты не против?» — уточнил я. «Совсем нет», — первый раз за разговор Ратник улыбнулся. «Ну да, я помню их посиделки. Как раз сейчас, когда уничтожали упырей, они снова встретились после того последнего раза, что Ингрид и Хельга были в Иркутске. Я видел, что они явно неравнодушны друг к другу. Но вот такой жесткий циничный подход, ну не знаю. Слушай, а ты че ржешь? Повернулся я к волку. А как насчет тебе обзавестись потомством? Тебе точно можно. С тобой и с Настей экспертизу я уже провел. Хмыкнул я и тут же поправился. Случайно вышло. Что? Так до свадьбы нельзя? Внезапно выдал волк, почему-то срочно переставший ржать. И тут уж заржали мы с ратником. Какой ты моралист, однако отсмеялся я. Окей, до свадьбы нельзя. Ну а чё ты сиськи мнёшь? Где свадьба? Я повернулся к ратнику. И тебе, я считаю, без свадьбы затевать нечего. А как же экспертиза? Уточнил он. Да в жопу экспертизу. Я и так вижу, что вы нормально подходите. А когда ты это всё узнал? Спросил у меня ратник, смотря несколько подозрительно. Ой, всё, кивнул я. Не стану же я ему говорить, что поначалу эта красноволосая бестия заинтересовала и меня самого с точки зрения этого самого продолжения рода, но без конкретных этих самых плодов любви, а чисто в плане процесса, ну и я немного заглянул к ней в душу. Короче, все сложно. Глава 2. Оказалось, что визит Хельги и Ингрид был не просто визитом вежливости, он еще нес политический подтекст. Дело в том, что Северное Королевство на время было освобождено от обязанности защищать северные рубежи человечества и пребывало в некоторой растерянности от того, что под рукой не было хорошей битвы. За это я и любил северян, они живут войной, и живут войной правильной, истребляя тварей, а не людей. Собственно, они и не собирались выдумывать велосипед, и просто решили перекинуть подразделения своих истребителей в мировые эпицентры, в том числе и наш Иркутский. Учитывая, что теперь я был губернатором, даже после согласования императрицы, именно я должен был поставить окончательную подпись и, самое главное, дать указание, где истребители Северного Королевства будут размещаться. Собственно, так получилось, что мои земли к эпицентру были поближе, чем сам Иркутск, да и аэродром мой также находился стратегически более выгодно, с более коротким плечом до эпицентра. В общем, Хельга, немало не стесняясь, попросила разместить берсерков у нас, ну и с улыбкой сообщила, что командовать иркутской группой будет именно она. Ну и в конце, неожиданно для всех, добавила: «Ты рад?» Я поперхнулся чаем и подтвердил, что не просто рад, я, конечно же, счастлив. Хельгу снова одарили странными взглядами все присутствующие. Она снова засмущалась. Не знаю, что происходит в ее очаровательной головке. Ну, точнее, я подозреваю, но что делать с этим, я совсем не знаю. Но самый забавный случай произошел чуть позже. Мы сидели все вместе в экстренно расширенной беседке. Ратник встал и с серьезными щами предложил Ингрид выйти за него замуж. Ингрид сначала подавилась чаем, затем поставила кружку и сразу прямо из горла выдула пол-литра розовенькой, что достали мы из погребов по этому торжественному моменту. Ответ ее был неожиданный. К такому меня жизнь не готовила. Мне нужен ребенок, а не муж. А дальше было еще более странно. Могучий воин, проверенный в битве, каждый день смотрящий в лицо смерти, ратник, похоже, запаниковал. Он хоть пытался держать лицо, но обратно в кресло он сел очень тяжело, почти что упал, и мне внезапно стало за него так больно и обидно, что я... Но, собственно, я ничего не успел сделать, потому что неожиданно принцесса Хельга без затей влепила Ингрид под затыльник, схватила ее за шкирку, ляпнула нам всем: «Извините», и утащила куда-то в сторону, подальше от наших ушей. Нет, я, конечно, мог бы послать Шнырку послушать, о чем они говорят, но, мне кажется, это уже как-то неприлично. Оставшиеся за столом несколько приуныли. Обстановку постаралась немного оживить Настя Балконская, которая радостно пискнула: «Можете нас поздравить, у нас с волком будет свадьба». И она протянула вперед руку, на которой красовалось колечко с огромным разломным бриллиантом. Ну, волку один хрен некуда было тратить деньги. За это колечко можно было купить маленькое баронство. Но вот баронство у волка тоже было, а вот жены не было. Так что я думаю, что он сделал правильный выбор. Все вокруг тут же оживились и захлопали. Особенно восторгалась Аня, которая в принципе понимала, что всей организацией свадьбы все равно придется заниматься ей, так как волк состоит в роду. Но, похоже, ее это радовало. Точно так же, как и Катю, которая с опаской положила руку на живот и прислушалась к ощущениям. Предполагаю, что она пыталась вычислить, когда она родит, и успеет ли сделать это до свадьбы, чтобы там хорошо погулять. «Поздравляю», — выдавил ратник с кислой миной. «Спасибо», — хмыкнул волк и стукнул его кулаком в плечо. «Да ладно, дружбан, будет и на твоей улице праздник. Но мы хотели сделать двойную свадьбу, как господин сделал с Андросовым», — уныло сказал ратник. «Нет, мой главный легионер мне явно сейчас не нравился. И если Хельга не вставит мозги на место Ингрид, то я сделаю это сам. В конце концов, породниться с родом Галактионов, лично я считаю, это охрененная привилегия. И будь даже ты северным королем, это не означает». На этих мыслях как раз вернулась улыбающаяся Хельга и смущенная Ингрид. «Ингрид хочет вам что-то сказать», — торжественно объявила Хельга. «Правда, Ингрид?» «Ага», — уныло кивнула она. «И что же ты хочешь нам сказать?» С видом доброй воспитательницы уточнила у нее Хельга. «Я согласна это. С удовольствием принимаю предложение стать твоей женой, Волгомир», — сказала Ингрид. «Да ну нахер!» От этого возгласа офигел я и все присутствующие. «Я что, себя на помойке нашел, чтобы кто-то заставлял женщину на мне жениться?» Ратник раздраженно вскочил. «Ребенка я тебе сделаю, секс у нас отличный». Примерно секунду он смотрел на Ингрид холодными глазами. «А дальше можешь катиться в свое королевство и морозить свою задницу там дальше. Прошу прощения, мне пора». Он коротко кивнул и пошел прочь. Я изобразил фейспалм, Аня изобразила фейспалм, а Катюха недовольно закряхтела. А Хельга дала Ингрид еще один подзатыльник. «Беги давай за ним, дура, и объясняй все, как есть на самом деле». Ингрид что-то пробурчала, но выполнила приказ своей принцессы и пошла за ратником. Хельга же раздраженно скрестила руки на груди и бухнулась в кресло. «Что это было?» — уточнил я. «А, не обращай внимания», — сказала она. «Женские дела, все будет хорошо». «Как это не обращай внимания? Это вообще-то командир моего легиона, близкий мне человек, от которого многое зависит», — возмутился я. «И от его душевного состояния тоже. Да хочет она замуж». «Хочет», — все так же раздраженно сказала Хельга. «Просто она настолько суровая, что не может выдать это вслух». «Как же так?» — она начала гримасничать и менять голос. «Великая Ингрид Кровавая, лучший друг всех берсеркеров. Свой парень, великий истребитель монстров. И тут внезапно станет чьей-то женой? А что тут такого?» «Искренне не понял я». «Ой, все», — кивнула Хельга и повернулась к моим женам. «Девочки, объясните ему как-нибудь на досуге». Аня и Катя улыбнулись и синхронно кивнули. «Так, а что объяснять-то? Я реально не мог понять. Не всем достаются такие умные жены, как тебе», — засмеялась Катя. «Это если в двух словах. Поддерживаю, подруга», — Аня протянула ладонь, в которую хлопнула Катя. И они задорно засмеялись. Я покачал головой. «Женщины, это капец. Господин, пришел посыльный». «Да, паладины прибыли с гостем». «Серьезно? Скажи, я сейчас», — кивнул я ему. «А вообще-то, я задумался, пусть идут на полигон около Байкала, кое-что надо проверить». «Сделаю», — сказал он. Я повернулся. «Ну, разговор у нас пошел не так, как планировалось, но у меня для вас еще есть одно интересное представление. Пойдем посмотрим, не пожалеете». Ну, и мы переместились на озеро Байкала, на мою тренировочную площадку, где прямо сейчас один и Сойка гоняли наших юных мутантов, то есть, я хотел сказать, юных новых членов нашего рода. Было приятно посмотреть на спарринг Пашки и Карла. Уже не было того позорного избиения лопатой, что случалось раньше. Карла хвалил даже один, и прямо сейчас он ловко отбивал атаки фермера, периодически переходя в наступление. Один следил за спаррингом, периодически добавляя экшена деревянным мечом, которым дубасил нерадивого студента, и при этом умудрялся призывать твари, которые также нападали на спарринговавшихся. Тут уже задача Карла была от них отбиться, ну а Пашке, учитывая его дар, постараться воспользоваться, перехватив управление. В итоге у него начало это получаться настолько ловко, что один прекратил призыв, дабы Карла не задавили массой призванные твари под веселый смех Пашки. Василиса сидела на пригорке. У нее тоже появилось два учителя, очень неожиданных учителя. Если лепестка, могучего менталиста, можно было как-то объяснить, то вот то, что вызвался помогать Иннокентий. Этому удивилась даже лепесток. Еще больше она удивилась тому, что может он на самом деле. Но Иннокентию было скучно. За Антохой он успевал присматривать. Прямо сейчас малый тестировал новую неубиваемую игрушку от прабабки Сары. Пыхтел и был при деле. А эти трое сидели просто с закрытыми глазами, но если посмотреть на них магическим зрением, то можно было увидеть, что там есть маленький вихрь. Ну как маленький, над ними сейчас стоит немалый такой магический торнадо. Мы пришли раньше паладинов и немножко подождали. Здравия желаю, раздался веселый голос Самохвалова, который подошел к нам. Здравствуйте, господа, протянул я руку, пожал руку трем взрослым паладинам, и с полной серьезностью пожал руку Кольке, которого не удержался и потрепал по короткостриженной голове. Красавцы, отлично справились. А ты, значит, Миша, повернулся я к странному пареньку, дочерна загорелому блондину с голубыми глазами, в яркой цветастой одежде. А ты, значит, глава рода Галактионовых, в тон мне, немало не смущаясь, сказал Михаил. А он дерзкий, выдал свое заключение стоящий рядом волк. Ну так он Галактионов, улыбнулся я, так и должно быть. Здорово, малец, протянул я руку. Да я не намного младше тебя, хмыкнул он, но тем не менее руку пожал. Согласен, кивнул я. Так может, ты еще сильнее, чем я? На секунду Михаил задумался. Может и сильнее, но не проверим, не узнаем, сказал он. Ну, давай проверим, улыбнулся я. Чё сиськи мять? Вокруг наступила гробовая тишина. Я даже не понял, что сражавшиеся Пашка и Карл умудрялись при этом греть уши. Услышав мое заявление, они немедленно прекратили. Слева тихо затухал магический торнадо. Вся медитирующая тройка открыла глаза и также с интересом посмотрела на меня. Не, ну а чё, дорогу молодым, как говорится. Я сбросил рубашку и спустился на песок пляжа. Ну давай, нападай. Мы без оружия, уточнил он. Я, да, а ты как хочешь. Ну тогда я тоже без оружия, сказал Михаил. А ты с понятиями, сказал я. Но нет, используй все, что можешь. Но ты, начал возражать Мишка. Это приказ, четко сказал я. Ты еще не дал клятву моему роду. Но тебе и не нужно, у тебя кровь этого рода. Ты обязан следовать моим приказам. Я сказал, используй все, что лучше всего умеешь. Ну ладно, сказал Мишка. Мы уже начали, уточнил он. Начали, начали, кивнул я. И вот тут-то я не уследил, откуда он достал этот чертов бумеранг. А запущен он был грамотно, летел сквозь тень, и обычному человеку доставил бы максимум неприятностей. Успел бы я его выхватить из тени? Ну, скорее всего, нет. Парень был хорош. Успел бы увернуться? Ну, это элементарно, я просто ушел бы ниже в тень. Но я не стал делать ни то, ни другое. Я просто принял удар бумеранга себе на доспех, и был неприятно удивлен, когда он пробил почти все слои доспеха, встретившись с моим лбом. Однако, печати знатно укрепили кожу и череп, но на секунду из глаз у меня посыпались веселые искорки. Кажется, этот малец, какая-то чертова имба, которая может пробивать защиту любого одаренного этого мира. И не только этого. Неужели? Ну, а мелкий уже пошел в наступление, при этом скользнув в тень, и я не успел додумать мысль. «Неплохо», — сказал я, выхватив его оттуда, повалив на песок и прижав коленом к песку. «Все-таки по сравнению со мной он был, правда, ребенком. Отпусти меня, я тебя втащу», — заорал он, вызвав веселый смех паладинов. «Ну вот, началось. Планка упала. Осторожней, ваше бродие, он в таком запале может и покусать». «Покусать? Интересно», — сказал я. «Готовься, мелкий, к инициации». Мишка орал и махал руками. Я же положил руку на медальон и сконцентрировался. Кто-то бы сказал, что неподходящий момент, а я отвечу, а какой момент вообще может быть подходящий для инициации? Секунда, и тело мальца выгнуло дугой, а я покачал головой. Однако, что там, что там? Всполошился волк, астральный воин. А что это? Уточнил волк. Я широко улыбнулся. Очень, очень нужный в хозяйстве человек. Повезло тебе, Мишка. Ты такой единственный. Я поднял ошарашенного парня за руку и его тут же повело. Блин. Я подхватил его и аккуратно положил на песок уже бесчувственное тело, после чего кивнул Анне. Спать его уложите. Дня два он будет без сознания, осваиваться с астралом. Это нормально. Что ненормально, это то, что я понятия не имею, где Галактионовы взяли этот дар. Ну а с другой стороны, от них всего можно ожидать. Я широко улыбнулся и повернулся к паладинам, громко хлопнув в ладони. «Господа паладины, а нас ждет эпическое нагибание и небольшая экскурсия в далекую, но не очень дружелюбную страну. Как вам такое?» Видя расплывающиеся по их лицам счастливые улыбки, я понял, что мое предложение им по душе. При том, что им похрен, куда идти и кого нагибать. Мои ж вы чудо-богатыри, империя драконов, главная правая площадь столицы. Император-дракон прилагал все свои усилия, чтобы не ерзать, создавая цельный образ правителя невозмутимого и величественного. Это было сложно. Во-первых, новый летающий трон был более жестким, чем старый. А во-вторых, мысли императора-дракона скакали, как кони по его голове, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту. Вот только с первым, а именно с новым креслом, это было всего лишь делом привычки. Старый трон, который использовал еще его отец, в свете последних проблем, уже не казался императору-дракону таким надежным. Поэтому варварски ободрав с него драгоценную обшивку из драгоценных металлов и камней, всей этой роскоши инкрустировали новый, более массивный артефакт, в который напихали столько щитовых технологий, что по уверению их создателей, находясь на этом троне, император мог выжить где угодно, хоть в жерле вулкана, хоть на дне Марианской впадины. Но императору хотелось бы испытать его в усадьбе Галактионовых, но, к сожалению, такой опции не было, поэтому пришлось довериться. Да и, в конце концов, в следующий раз надо будет просто подложить больше подушек под все еще больную пятую точку и будет удобно. А вот что делать с пустотой в душе, которая образовалась после пропажи именного дракона, император-дракон понятия не имел. С тех пор, как в 18 лет он смог пройти инициацию, все это долгое время дракон находился рядом с ним, добавляя ему силы, а в случае чрезвычайного происшествия материализуясь и сжигая врагов императора дотла. Император-дракон привык к этой заемной силе и не представлял жизнь без нее. Сейчас вроде все шло по плану. Его приближенные, которые теоретически могли понять, что император лишился своего дракона, были теми или иными способами удалены из дворца. Единственный, кто знал правду, это был его личный лекарь. Но учитывая, что вся семья лекаря жила в императорском дворце и ни на секунду не оставалась без присмотра, он точно знал, чем ему грозит неверно сказанное слово. А с другой стороны, он и сам за пределы дворца не выходил, и за ним также велось круглосуточное наблюдение. Некомфортно, но такая цена великого почета, который получил этот лекарь. В общем, если все обобщить, никто вокруг не знал, что у императора уже нет его дракона. Вот только сам император был не дураком и понимал, что все тайное рано или поздно становится явным. И тут он увидел два пути решения: или оттягивать это как можно дольше, чем он, собственно, сейчас и занимался, либо же вернуть своего дракона. Проблема реализации второго плана была в том, что он понятия не имел, как это сделать. Что ж, слухи и шепот все равно распространялись по всей империи после последнего неудачного похода, возглавляемого лично императором. Шило в мешке не утаишь, и даже если казнишь всех, кто присутствовал при позорном бегстве императора от галактионов, по косвенным признакам люди все равно смогут сделать выводы. Пришлось провести очередную чистку неблагонадежных, при этом пострадало много невинных. Но императора-дракона это мало волновало. Империя у него большая, преданных сторонников хватит. Но если кого-то казнили случайно, то так тому и быть, во имя империи императора это была великая жертва. Но тут вселенная подкинула императору настоящий сюрприз. В его руки попал лучший абсолют Российской империи, Пушкин. И вот этим подарком судьбы он решил воспользоваться по полной. Вся подготовка и режиссура происходящего прямо сейчас действия велась скрупулезно с учетом всех факторов, как политических, так и факторов безопасности. Это должно было быть поистине величественное зрелище. Прямо сейчас площадь заполонили его верные подданные. На одного настоящего гражданина приходился один подсадной, но оно того стоило, лишь бы был порядок. Артефакторные видеокамеры, летающие над толпой, должны были показать радостные лица граждан империи драконов, и в то же время негодование и благородную ярость, направленные в сторону врагов императора и империи. Количество войск и концентрация одаренных, наверное, было самым большим за последние сотни лет. Трон под императором мягко гудел, покрывая его щитами, но еще больше артефактов находились в ждущем режиме. Они в случае угрозы капсулировали трон так, чтобы ни одна угроза не смогла пробиться к самому императору. При том, что вокруг него были живые одаренные, щитовики, которые также должны были приложить свои знания и усилия, дабы защитить императора. Ну а дальше в периметре охраны были отборные одаренные боевики. Вся боевая элита империи была сейчас здесь для того, чтобы все прошло по плану. «Начинается», — шепнул императору его советник. В этот же момент протрубили трубы, и все внимание толпы обратилось к воротам, которые сейчас открылись. Запряженные четверкой разломных тягловых лошадей, на которых были наброшены яркие попоны, и в их гриву были вплетены цвета империи. Так вот, эта четверка лошадей неторопливо вывезла телегу, на которой распятый на кресте висел абсолют Пушкин. Если бы кто-то из одаренных посмотрел бы в ту сторону, он мог бы на секунду ослепнуть, настолько там была сильная концентрация магии. Начиная от самого креста, заряженного энергией скверны, который вытаскивал силы от всех, кто прикасался к нему, заканчивая толстыми гвоздями, которыми было прибито тело полуголого абсолюта. А вдобавок сверху были еще намотаны цепи и ремни, каждый миллиметр которых также был пропитан удерживающей магией, что уже говорит, что в самой телеге, больше напоминающей орудийную платформу, также был зашит генератор антимагического поля и множество других артефактов другой направленности. В общем, суть этой конструкции заключалась в том, чтобы прибитый к кресту абсолют максимум, что мог сделать, это вращать глазами. Вряд ли он смог бы даже пальцем пошевелить в таком состоянии. Под восторженные звуки толпы телегу потянули к месту казни. По сигналу подсадных уток, люди начали выражать недовольство и кидаться в абсолюта тухлыми яйцами и всякой дрянью, безжалостно освистывая его. У императора невольно дернулся глаз, когда он увидел, как после точного попадания яйца прямо в лицо абсолюта, губы того искривились в презрительной усмешке. «У него не должна работать ни одна мышца. Разве не так?» – прошипел император своему советнику. «Простите, ваше императорское величество, не должно. Я не знаю, как это произошло. Мне что-то предпринять?» – перепугался его первый советник. «Да ничего, пусть лыбится, сколько хочет. Все равно он скоро сдохнет», – прошипел император, вернувшись к созерцанию унижения своего врага. Телега двигалась сквозь расступающуюся толпу. В смертника летели нечистоты, а летающие камеры сейчас парили над этим местом, напоминая рой растерзанных пчел, снимая малейшие детали унижения такого великого абсолюта. Сейчас шла прямая трансляция на весь мир. Скорее всего, сейчас внимание всего населения было приковано к этому действу, и это нужно было использовать на полную. Телега подъехала и припарковалась к эшафоту. С легким жужжанием лифт, на который она заехала, приподнялся, так чтобы казнь была видна со всех сторон, с любой точки площади. Снимать абсолюта с этой конструкции никто не собирался, во избежание. Все сделано было с китайской точностью. Судьи стояли на помосте на одном уровне с пленным. Все было удобно и функционально. «Пора, ваше императорское величество», и камеры сразу метнулись в сторону императора, точно так же, выбирая самый выгодный для него ракурс. Император на секунду подумал, хватит ли тонального крема, чтобы убрать синяки у него под глазами. Так-то все его тело было покрыто церемониальной броней, на руки были надеты перчатки, и только его лицо было открыто. Почему-то травмы, нанесенные Галактионовым, заживали чрезвычайно долго, и лекари тут разводили руками. Его личный лекарь высказал предположение, что это связано с нарушением его духовной структуры после изъятия оттуда дракона. В тот самый момент лекарь был ближе к смерти, как никогда. Разгневанный император хотел сам свернуть ему голову, но потом подумал, что так он останется вообще без всякого лекаря и сдержал себя. Он сам понимал, что с ним что-то не в порядке. Постоянные перепады настроения. Он то неудержимо смеялся, то рыдал, когда никого не было рядом, смены настроения были очень странными и неприятными. Как от этого избавиться, он не знал. Возможно, сегодняшнее мероприятие немного исцелит его душевные раны. Сейчас же он повернулся к камере и начал свою речь. «Жители мира, прямо сейчас вам предоставляется уникальная возможность увидеть в действии работу самого справедливого суда в мире, суда Империи Драконов». Он сделал паузу, потому что по сценарию сейчас толпа должна была яростно поаплодировать и повыкрикивать правильные лозунги. Выдержав паузу, император продолжил. «Недавно под покровом ночи, как вор, в мою империю пробрался человек, которого все мы считали героем. Абсолют, подданный Российской империи Александр Пушкин. Он пытался убить меня по приказу своей императрицы, которую раньше я считал буквально сестрой. Позор ему!» Император пафосно ткнул указующим перстом в сторону Пушкина, камеры снова вернулись туда, а народ яростно завыл, и снова в пленника полетел всякий мусор. Далее по сценарию камеры снова вернулись к императору. «Я не знаю, на что рассчитывала коварная российская императрица, посылая своего лучшего воина. Она серьезно думала, что он справится со мной, великим императором-драконом». Снова возникла пауза, и по сценарию народ начал смеяться, пытаясь показать, насколько это нелепая и смешная идея. Император даже сам позволил себе небольшую саркастическую улыбку. Камеры снова вернулись к нему, и он опять продолжил. «Конечно же, я в одиночку скрутил этого презренного убийцу, а потом лично допросил. Поняв свою ошибку и раскаявшись, некогда великий абсолют Пушкин рассказал много всего интересного. Я не буду тратить ваше драгоценное время, но он подтвердил то, что российская императрица не в состоянии справиться с нашими доблестными войсками на поле боя, поэтому подослала подлого убийцу. Кто так делает вообще?» Император потряс кулаком в воздухе, и толпа недовольно загудела. «Как можно опуститься до такой низости? Чуть позже мы покажем вам чистосердечное признание Пушкина, где он раскаивается в содеянном и объясняет свои мотивы, раскрывая истинных преступников. К сожалению, эту запись еще не успели смонтировать ГХМ». Император немного смутился. «Подготовить, да, конечно, я хотел сказать подготовить, и в скором будущем вы ее увидите. Но прямо сейчас нас интересует другое. Наш суд – самый справедливый суд в мире». В этот момент император снова взмахнул рукой, и камеры показали группу степенных драконов в красных плащах, стоявших с суровыми лицами на эшафоте. Они уже разобрались в деле, допросили подозреваемого. Им осталось вынести вердикт. «Итак, уважаемые судьи, какое будет ваше решение?» Музыка затихла, толпа затихла. Барабаны забили тревожную мелодию. Камеры начали метаться по кругу, как сумасшедшие. Наверняка, у зрителей закружилась голова от торжественности момента. По сценарию, у них должно было замереть сердце. Над площадью пролетела эскадрилья новейших китайских истребителей, которые создали китайский герб в небе. Все это вместе должно было потрясти зрителей до глубины души мощью империи драконов. Первый судья поднял руку, и барабаны стихли. «Виновен», — сказал он. Второй судья поднял руку. «Виновен». Снова вступили барабаны снова, чтобы добавить драматичности, и, сделав паузу, поднял руку третий судья. «Виновен». Камера вернулась к императору, и тот кивнул с глубоким сожалением в глазах. «Каков ваш приговор, уважаемые судьи?» – спросил он. Средний из судей поднял руку. «Смертная казнь, привести в исполнение немедленно». И снова камеры были направлены на императора, который изобразил на лице глубокую скорбь и тоску. «С тяжелым сердцем сообщаю вам, что независимый и самый справедливый суд империи драконов признал абсолютно виновным Пушкина. Несмотря на все его подвиги на благо человечества, одним своим поступком, таким нелепым, он перечеркнул все достижения. С болью в сердце я утверждаю приговор, ведь приговор суда драконов – это решение народа. А кто я такой, чтобы мешать воле народа? Да исполнится казнь», – махнул он рукой. Толпа восторженно взревела. Император не все сказал, поэтому по сценарию толпу заткнули. «Эта казнь, которая будет произведена во имя справедливости, должна показать всему миру, что империя драконов сильна как никогда и не прощает обид. Прямо после этого наши войска с нашими уважаемыми союзниками», — тут он кивнул в сторону послов Персии и Индиры, которые вежливо кивнули в ответ, — «перейдут в наступление. Мы ничего не имеем против российского народа. Нас интересует смерть его правящей верхушки, которая оказалась настолько подлой и лицемерной. Граждане Российской империи, бросайте оружие и переходите на нашу сторону. Граждане всего мира, поддержите нас в этой священной войне, и давайте вырвем этот гнойник из тела нашего мира». Он тяжело вздохнул, надул щеки. «Я все сказал, начинайте». Снова забили барабаны, и из-под помоста медленно, чеканя шаг, начал появляться палач в красной робе с огромным артефакторным топором на плече. Сам палач тоже был поистине великаном, и тем не менее, топор все равно был огромен. Публика завыла в экстазе, а император на всякий случай включил еще два щита и начал беспокойно оглядываться в поисках подставы. Интуиция, которая много раз спасала императора от тяжелых последствий, прямо сейчас кричала, что здесь что-то не так, что есть опасность, но он не мог понять откуда. Неужели все пройдет гладко? Скорее всего, да. Краем глаза император следил за эшафотом и, наконец, дождался. Палач прицелился и широко размахнулся секирой. Глава 3. «Честно говоря, времени на раздумья у меня было не так уж и много. Балконский, по возможности, держал руку на пульсе, используя остатки агентуры Российской империи, которые были в империи драконов. Я так понял, что в высших эшелонах там никого не осталось, и сведения были очень противоречивые. Но казнь Пушкина была уже предрешена и состояться должна была в самое ближайшее время. Императрица всерьез раздумывала взять штурмом столицу Китая, благо Морозов ее отговаривал, и правильно делал. Да, я понимаю, что репутация императрицы пошатнулась, но, мало того, что жертв будет хреновая туча, так еще и в успехе этого мероприятия я очень сильно сомневался. Балконский, походу, задолбался обсуждать с императрицей этот вопрос, и тупо съехал на меня. Я так думаю, нехорошо, как для начальника службы безопасности. Но, с другой стороны, мне ли винить его? Елизавета была одновременно в ярости и в ужасе. Во-первых, Пушкин был для нее близким человеком, которого она знала с младенчества. Фактически, последние из друзей ее отца. Настоящих друзей, я имею в виду. Но что делать, она не представляла. Именно из-за этого возникла эта утопическая идея по штурму столицы драконов. Короче, я сказал, что Саня все порешает. Удивительно, как быстро она мне поверила. С другой стороны, у нее и выбора-то не было, кроме, как довериться мне. Но все равно приятно, что мои слова могут убедить императрицу. В общем, для моей задумки нужны были мои паладины. Прямо сейчас они стояли передо мной, смущенно мялись и матюкались вполголоса. Я же прилагал дикие усилия, чтобы не заржать от их внешнего вида. Дело в том, что все они нарядились в экспериментальный костюм производства мануфактуры Галактионовых и выглядели как, ну то ли балеруны с капюшонами, то ли водолазы в очень тонких гидрокостюмах. Собственно, открытой у них была только верхняя часть лица. Мы об этом позаботились. На их башке висела большая маска, приглядевшись к которой, я склонялся все-таки в сторону аквалангистов, только ласт не хватало. Ха-ха, ну или балетной пачки. Я не выдержал и все-таки заржал. «Прекрати, а?» – посмотрел на меня Самохвалов и, нахмурившись, поправил свое хозяйство, которое уж слишком плотно обтягивал новый костюм. «И без тебя тошно. А вы думали, в сказку попали? Это род Галактионовых, а не хер собачий. Хрю!» – раздалось снизу. Я опустил взгляд, и тут уже заржал от всей души. «Ша-ша-ш, Мишна же, ша-ша-шука!» – раздался хохот Шнырьки рядом со мной. «Морж шашкой, ша-ша-шука, котик, сделай уа-уа!» Мелкий усыкался так, что свалился с моего плеча, а Затупок, который был одет в такой же костюмчик, как у паладинов, не растерялся, мгновенно оказался около Шнырьки и схватил его острыми зубами за задницу. «Ша-ша-шука, ша-ша-шабака!» – заорал Шнырька и исчез в тени, а через мгновение снова возник у меня на плече, яростно потирая укушенную задницу. «Я отомщащу», — сообщил он поручику проникновенно, на что Затупок просто внимательно посмотрел на Шнырьку и уселся чесаться. Видно, под комбинезоном у него все чесалось. На самом деле, Затупку костюм был не нужен. Это был экспериментальный образец, который позволял подготовленным людям находиться глубоко в тени, без того, чтобы потерять разум и энергию. Пупсику же было похрен, он был бессмертным. Но Аня решила, что, во-первых, лучше не рисковать, а во-вторых, это миленько. Сняла мерку и попросила кренделя сшить и на медоеда тоже. Ну, я не был против. Это реально смотрелось ржачно. Барсук-водолаз. Где бы я такое еще увидел?